Матильда Стар, Мира Славная. Невольная ведьма. Катастрофы по расписанию. Читает Наталья Фролова. Глава первая. Значит, в столицу, повторила я растерянно. И надолго? Дня на 2-3, не больше. Беззаботно ответил Демьен и легко подхватил фарфоровую чашечку, до краев наполненную ароматным напитком цвета горького шоколада. Куратор сделал глоток и блаженно зажмурился. Он явно был доволен и своим кофе, и этим утром, и самим собой. И на этот раз у него были на то причины. Уж не знаю, какими заклинаниями мой лакшери-наставник добился того, что в нашем захолустном городке открыли уличное кафе. Не с пластиковой мебелью, а вполне себе симпатичными коваными стульчиками и столиками. И уж совершенно точно использовал магию высшего уровня, чтобы заставить выпускников местного кулинарного училища варить хороший кофе и печь вкусные круассаны. Стоило подобрать ракурс без типовых пятиэтажек на заднем фоне, и можно было представлять, что ты в Париже. Вот только погода была не в каких-то там европейских столицах, а как в деревне Гадюкино. В той, знаете, в которой всегда идут дожди. В это августовское утро накрапывало и у нас, заливая все вокруг не столько водой, сколько ощущением серости, зябкости и тоски. Мое настроение этой погоде вполне соответствовало, поэтому с энтузиазмом расспрашивать о деталях поездки и уж тем более поздравлять с нею куратора и просить привезти магнитик на холодильник совершенно не хотелось. Вот еще. Попросту повторила я, в очередной раз помешав ложечкой кофе, без малейших признаков сахара. Демьен сделал еще глоток и нахмурился. То ли выпускники кулинарного техникума все-таки дали маху, то ли мое унылое «угу» встало ему поперек горла. Ну а что он ждал от человека, которого вытащили из постели, не дав толком проснуться? И вообще озвучили новости, которые ему, может быть, не очень-то и понравились. А я еще думала, чего это куратор не явился ко мне с утра по своему обыкновению, а назначил встречу в кафе. Видимо, очень уж торопился. В столицу, как выяснилось. А меня, значит, бросает тут одну. Негодяй. Справедливости ради следует отметить, что к этому времени я уже не боялась остаться в нашем городке без бдительного кураторского присмотра. Успела свыкнуться с нечаянно доставшимся мне ведьмовским даром, справиться с сильной, гораздо сильнее меня, ведьмой, противостоять мощнейшему привороту, распутать непростое дело о пропавших домовых. Более того, даже покойная ведьма Ангелина Генриховна теперь ведет себя куда приличнее, хоть до сих пор является в мои сны как к себе домой. В общем, я уже почти уверена в своих силах. И все же отъезд куратора меня совершенно не радовал. Во-первых, потому что точно знала, я буду по нему скучать. А во-вторых, именно в столицу Илона, верховная ведьма нашего Ковена, увезла свою новую ученицу, молодую белокурую ведьму, которая однажды уже пыталась приворожить Демьена. Вроде бы безуспешно, но тут никогда нельзя знать наверняка. Неужели правда едет к ней? Впрочем, какое мне до этого дело? Или даже не так? Какое Демьену дело до того, что мне от этого становится грустно, а сердце начинает болезненно ныть? К тому же он об этом нытье ничего не знает. Надеюсь, что не знает. И даже не догадывается. «Эй, ты там не уснула? Почему такой понурый вид? Пей уже свой кофе. Он давно остыл». Остыл, и слава богу. Я вообще кофе не люблю. Мне бы чаю с травками. «Александра». Голос куратора сделался строгим. «Вот терпеть этого не могу. Тоже мне нашелся командир и повелитель». Однако что-то отвечать ему следовало. «Просто завидую», — вздохнула я. Куратор отставил чашку и посмотрел удивленно. «Чему завидуешь?» Я тоже удивилась его непонятливости. «Тому, что ты можешь вот так просто взять и уехать, а я нет. Я же теперь привязана к этому городку». «Что значит «привязана»?» — нахмурился он. «Опять что-то случилось?» «Так...» Кажется, мы совсем перестали понимать друг друга. Сам говорил, я даже квартиру сменить не могу. Теперь там вроде как мой ведьминский домик. А значит, только там мне положено и зелье варить, и вообще оставаться навсегда. Демьен покачал головой. Так то квартиру сменить, переехать. Это и правда не то, чтоб совсем нельзя. но пока крайне нежелательно. Опыта у тебя мало, чтобы новое место с нуля обустроить. Но на пару-то дней точно можешь отлучиться. Да что там пару дней? Можешь и на море рвануть недельки на две. Вот это да. Ну и новости. Я еще не успела уложить в голове полученную информацию, а Демьен уже спросил. «А хочешь со мной в столицу?» «Я?» Он усмехнулся. «Да вроде бы никого другого тут и нет. Ты, конечно». «Хочу». Я согласилась очень быстро, чтобы он не успел передумать. «Ну и отлично». Он махнул рукой официанту, чтобы тот принес счет. «Тебе 2 часа на сборы и выдвигаемся». «Стоп, 2 часа?» У меня тут же появилось много срочных дел. Собрать вещи. Да так, чтобы хватило на несколько дней. Что взять с собой? Из одежды, из косметики. Туфли на каблуках брать? А колдовскую книгу? Впрочем, это как раз не вопрос. Конечно, брать. И коты. Кто за ними присмотрит? Раньше бы попросила Маришку, да только она тоже теперь в столице. Будь что будет. Оставлю ключи бабе Вере, предварительно спрятав все подозрительное. Я подорвалась с места. Буду готова вовремя, обещаю. Быстро вылетела из кафе и, лишь добежав до дома, вспомнила, что оставила Демьена с неоплаченным счетом. Неловко вышло. Ну да ладно, надеюсь, он как-нибудь это переживет. Вертихвостка, ветреница, лохудра, не будет тебе фарта. Домовой явно был недоволен моим грядущим отъездом и проявлял это недовольство всеми доступными средствами. Ругательство, имитация обморока с закатыванием глаз и отбрасыванием мохнатых конечностей — далеко не полный список номеров, которые он исполнял. «Отдай белье, Ирт!» Я гневно сверкнула глазами, изображая злобную ведьму, с которой лучше не связываться. «Какое еще белье?» Буркнул домовой, состроив невинные глазки и демонстрируя свою непричастность к краже. «Ну, конечно. Наверное, это коты все мои трусы сливчиками попрятали». «Нижнее», — рявкнула я. Мой показательный гнев вполне мог стать настоящим. Выделенные мне на сборы 2 часа уже подходили к концу. А эти самые сборы — нет. Я понемногу начинала закипать, а это не самое безопасное состояние для начинающей ведьмы, которая еще толком не научилась контролировать свою силу. Точнее, для ведьмы, может, и ничего страшного, а вот для окружающих. Видимо, мелкий негодяй что-то такое почувствовал. «Чем порядочных домовых обвинять, посмотрела бы в шкафу!» — обиженно буркнул он. Я посмотрела. Белье действительно лежало там, аккуратной стопочкой, как я, собственно, его и складывала. Только вот еще 5 минут назад его там не было. Голову готова прозакладывать. Однако скандалить и доказывать свою правоту не было ни времени, ни желания. Собраться — вот что важно. Я забросила белье в сумку и покосилась на притихшего домового. Он больше не ругался и не вредничал. Просто насупился и забился в угол, давая понять, что жизнь его трагична и бессмысленна. А сил противостоять жестокой судьбинушке нет никаких. Я вздохнула, подошла поближе, выгребла из кошелька монеты и рассыпала по полу. «Смотри, что для тебя есть». Он даже не взглянул на монетки, но даже как расстроился. Похоже, тут и правда трагедия. «Я очень хочу поехать, понимаешь?» Попыталась я пробиться сквозь глухую стену страданий и отчаяния. «Угу, где там?» Вообще отвернулся и уткнулся носом в угол. «Ну и что с ним делать? Зачахнет ведь за эти 3 дня». «Зато, пока меня не будет, ты остаешься за главного», — осенило меня вдруг. Домовой зыркнул недоверчиво, но заинтересованно. Кажется, мне удалось нащупать верную линию поведения. «Ну, конечно, не котам же поручать за домом присматривать. За ними самими присмотр нужен». Я старалась не смотреть в сторону питомцев. Отлично представляла, на какие презрительные взгляды наткнусь. «Это да», — взбодрился домовой. «Это уж к бабке не ходи. Где им справиться?» «Ну вот», — с воодушевлением продолжила я. «А ты надежный, ответственный и хозяйственный. Так что присмотришь за порядком? На тебя вся надежда». Я смотрела на домового умоляющим взглядом. Совершенно искренне, между прочим. До приезда Демьена оставалось 15 минут, не больше. Не так уж и много, чтобы успеть разобраться с семейными драмами и сложить уже, наконец, эту чёртову сумку, будь она неладна. «Присмотрю, куда я денусь?» — ворчливо согласился домовой. И все же нельзя было не заметить, что голос его стал чрезвычайно довольным. «Благодарю», — со всей возможной серьезностью сказала я. «И обещаю привезти в дом что-нибудь красивое. Обновить интерьер. Чего бы тебе хотелось?» «Только роботов, пылесосов и вентиляторов не вези», — сварливо отозвался домовой. «Я это ваше шумное не люблю. Раньше вещи были красивые и покладистые. Куда покладешь, там и стоят. Они бегают, как ненормальные». Коты подобрались ближе и теперь разве что не кивали согласно. Кажется, по этому вопросу у них с домовым полное взаимопонимание и всяческий консенсус. «Никаких пылесосов и роботов», — клятвенно заверила я. «Нет вентилятором». Фух, кажется, тут разобрались. Я сунула в сумку колдовскую книгу, зубную щетку, что-то из одежды, почти не глядя. А когда повернулась к углу, ни домового, ни монеток там не было. Вот и славно. Домашние дела улажены, можно спокойно отправляться в дальний путь навстречу. Я не знала, навстречу чему, и все же испытывала огромное воодушевление по поводу поездки. Все предчувствия были исключительно хорошими и радостными, что лишний раз доказывает, что ведьма я, может, и выдающаяся, а вот прорицательница из меня никакая. И все же к тому времени, как Демьян позвонил в дверь, я уже стояла в прихожей с сумкой в руках и сияла, как начищенный чайник.